Глава 8. Фриско Кит и новичок. Фриско Кит чувствовал себя отвратительно. Он испытывал сильное раздражение и недовольство. Мальчуганы, удившие рыбу на доке и поглядывавшие на него с нескрываемой завистью, никоим образом не могли бы заподозрить в нем подобное настроение. Примечание. Док – канал, в который вводят суда для починки и обшивки и который может быть осушаем. Конец примечания. Правда, они были одеты лучше и чище, и родители баловали их, но зато он живет с моряками на вольном просторе, жизнь его полна приключений, товарищи его – настоящие рабочие люди. А они – несчастные малыши, сидят в заточении по домам и томятся от скуки на школьной скамье. Юные рыболовы не замечали, что Фриско Кит, в свою очередь, с не меньшую, если не с большую завистью, взирает на них со своего кокпита на ослепительном и вздыхает как раз о тех самых условиях жизни, которые им казались несносными. Примечание. Кокпит. На яхтах и небольших судах огороженное пространство посредине судна, которое несколько ниже остальной палубы и облегчает доступ в каюту. Конец примечания. Мир приключений манил их, как пение сладкоголосой сирены, и навевал им смутные мечты о дальних странах и славных подвигах. А Фриско Кит в это же самое время предавался упоительным грезам о тихом семейном очаге и мечтал о том, в чем судьба ему отказала – о братьях, сестрах, о советах отца и нежных материнских объятиях. Он сердито нахмурился, спустился с крыши каюты ослепительного, где лежал, лениво развалясь на солнечном припеке, и сбросил с себя тяжелые резиновые сапоги. Потом он уселся на узенькой боковой палубе и опустил ноги в соленую воду. «Вот это называется свобода», – думали про себя наблюдавшие его мальчуганы. Их особенно пленяли эти огромные морские сапоги, которые доходили чуть не до бедер и пристегивались к поясу. Они не знали, что у Фриско Кида не было своих собственных сапог, и он носил старые сапоги петля мэра, которые ему были совсем не впору. Кроме того, мальчики не могли представить, до чего мучительно было таскать на себе эту заманчивую обувь в жаркий летний день. Хотя Фриско Кит сердился на этих мальчишек, глазевших на него, как на чудо морское, но недовольство его вызывалось другой причиной. Экипаж ослепительного был не в полном составе. Нужно было еще одного человека. А то Киду приходилось работать за двоих. Он не прочь быть за повара, мыть посуду и качать воду. Но он терпеть не может, когда его заставляют чистить кастрюли и мыть посуду. Он считал, что имеет право быть избавленным от подобной работы, с которой одинаково успешно может справиться всякий молокосос. А он умеет управлять парусами, сниматься с якоря, править рулем и приставать к берегу. «Эй, берегись!» Пит Лемер, или француз Пит, капитан ослепительного, владыка и хозяин Фриско Кида, швырнул сверху какой-то узелок в кокпит и спустился по фордунам правого борта. «Сюда, живей!» – крикнул он мальчику, которому принадлежал узелок и который что-то замешкался. С того места, где стоял мальчик, и до палубы шлюпа было сверху вниз добрых футов 15. Он не мог достать рукой до стального штага, по которому надо было спускаться на палубу. Примечание. Штаг – судовой канат от верха передней мачты до носа корабля. Конец примечания. «Ну же, раз, два, три!» – отчитал француз с добродушной улыбкой капитана, которому только что удалось завербовать недостававшего ему матроса. Мальчик подался вперед всем своим корпусом и ухватился за штаг. Спустя минуту он уже стоял на палубе с обожженными от сильного трения ладонями. «Кит, это наш новый матрос. Честь имею представить». Капитан-француз Пит осклабился, кивнул головой и затем отступил шага на два. «Мистер Шо Бронсон», – добавил он в виде пояснения. Оба мальчика с минуту молча рассматривали друг друга. Они, очевидно, были сверстниками, но у новичка был более здоровый и более бодрый вид. Фриско Кит подал ему руку. «Так вы намерены пуститься в плавание?» – спросил он. Джо Бронсон кивнул головой и сказал с любопытством, посмотрев кругом. «Да, я думаю, недельное плавание мне по плечу, а со временем, когда освоюсь с этим делом, уйду в море на баке». «На чем?» «На баке. Это то место, которое занимают матросы», – пояснил Джо застенчиво и краснея за свое, быть может, не совсем правильное произношение. «О, на баке. Кое-что вы, видно, смыслите в морском деле». «Да нет, то есть знаю кое-что только из книг». Фриско Кит свистнул высокомерно, повернулся на каблуках и отправился в каюту. «Уйдет в море», – подсмеивался он про себя, разводя огонь и принимаясь готовить ужин, «да еще на баке». И воображает, что это очень приятно. Тем временем француз Пит, притворяясь радушным хозяином, залучившим к себе почетного гостя, водил новичка по палубе и давал ему объяснения. Он расточал при этом столько любезностей, что Фриско Кит, высунувшись из люка, чтобы позвать их к ужину, чуть не прыснул со смеху. Джо Бронсон давно не ужинал с таким удовольствием. Пища была простая, но вкусная, а соленый воздух и судовая обстановка обостряли аппетит. Маленькая каюта отличалась чистотой и уютностью. В ней все было очень удобно расставлено, так что не пропадало даром ни одного уголка. Стол был привешен на петлях к стене, и доска его опускалась только во время еды. По обеим сторонам каюты помещались две койки, которые служили скамьями во время еды. Одеяла были свернуты валиком, и обедающие садились с краю на гладких досках. Вечером каюту освещала висячая морская лампа с блестящим медным резервуаром, а днем свет проникал в нее через иллюминаторы, четыре круглые боковые оконца из массивного стекла. Возле дверей, с одной стороны, плита и ящик для дров, с другой – шкаф для посуды. На передней стене висели две винтовки и двустволка. Из-под свернутых одеял на койке француза Пита торчала ременная перевязь и два револьвера в кобурах. Джо чувствовал себя как во сне. Бесчисленное число раз мерещились ему подобные сцены. Но ведь теперь он не спит, а видит все это наяву. И ему казалось, будто бы он уже давным-давно знаком с этими двумя сотоварищами. Француз Пит весело улыбался, иронически поглядывая на него со своего места за столом. По правде сказать, у капитана была прескверная рожа. Но Джо приписывал это влиянию непогоды. Фриско Кит, уписывая за обе щеки, рассказывал с набитым ртом про то, как ослепительный выдержал последний шторм. И Джо проникался все возрастающим уважением к этому молодому человеку, который так долго жил на море и, видимо, так основательно его знает. А капитан усердно потягивал винцо, стакан за стаканом. На лице у него выступили красные пятна. Он растянулся на койке поверх одеял и скоро захрапел во всю мочь. «Ложитесь-ка лучше спать и вздремните часика два», — сказал приветливо Фриско Кит, указывая Джо его место на койке. «Наверное, эту ночь нам придется с вами продежурить». Джо последовал мудрому совету, но долго не мог заснуть. Он лежал и смотрел на висевший в каюте будильник, дивясь быстрой смене событий за последние 12 часов. Не далее, как нынче утром, он был простым школьником, а теперь он уже матрос на борту ослепительного и отправляется неизвестно куда. Он сразу вырос в своих собственных глазах лет на 5. Ему как будто уже не 15, а целых 20 лет. И он чувствовал себя настоящим мужчиной, да еще вдобавок матросом. Ему хотелось бы показаться Чарли и Фреду. Ну да, они и так скоро о нем услышат. Интересно было бы послушать, что они будут о нем говорить, окруженные толпою любопытных слушателей. Кто-кто? О, Джон Бронсон, он ушел в море. Мы с ним были закадычными приятелями. Джо с гордостью представлял себе подобную сцену. Потом у него слегка защемило в груди при мысли о матери и ее тревоге, но, вспомнив отца, он опять зачерствел. Нельзя сказать, что отец был плох. Он славный и добрый человек, но решительно не способен понять его, Джо, и вообще душу мальчика. Вот в чем беда. Сегодня утром он еще говорил, что мир не площадка для лаун-тенниса, и что мальчики, которые смотрят на жизнь легкомысленно, часто попадают в просак и рады бывают поскорее вернуться домой. Ну, он-то, Джо Бронсон, хорошо знает, что свет полон тяжкой работы и суровых испытаний. Но знает также, что некоторые права есть и у мальчиков, и нельзя обращаться с ними, как с рабами. Он покажет отцу, что сумеет постоять за себя. Во всяком случае, ничто ему не помешает написать домой письмо, когда он получше освоится с новой жизнью.